История Ветхого Завета. В нашем изучении истории Ветхого Завета мы уже заметили, что Давид был помазан Самуилом на царя Израильского, но прошло много времени до того, как Давид сел на престол. Самуил родился приблизительно в 1100 году до Рождества Христова и умер позже, через каких 80 лет. В своих старческих годах Самуил старался укрепить Давида во время его бегства от царя Саула. Приблизительно в 1013 году до Рождества Христова филистимляне, с которыми теперь Давид жил в изгнании из своей родины, страны Израиля, напали на Израиля. Давид соглашался с предложением, чтобы пойти с царем Гефским, филистимлянином, на войну против царя Саула. Бог, однако, вывел Давида из этого неприятного положения по требованию филистимских князей. Давид вернулся в Сикелах. Давид пережил трудности со своими последователями, когда нашли, что Сикелах был сожжен в то время, когда он был с царем Гефским. Вероятно, Давид не сознавал, что Бог приготовлял его для времени, когда он будет сидеть на престоле Израильском. Мы сегодня не всегда сознаем, по крайней мере немедленно, что трудности, тяжелые испытания, проблемы, которые мы встречаем, являются средством приготовления для положения мы будем иметь во славе с Господом Иисусом Христом. Только позже мы начинаем понимать, что Божие отношение с Его людьми является для нашего блага и с взглядом на будущее. Посмотрим теперь, как царь Саул, сознавая, что нападение будет напряженной борьбою, старался приготовить самого себя для этого. Когда Давид переживал трудности, он искал лица Господня, поэтому написано о нем: «Давид укрепился надеждою на Господа», тогда как Саул не имел ответа от Господа. Господь оставил Саула в предыдущие годы по причине его надменного непослушания к определенному повелению Бога. Саул поэтому искал волшебницу, чтобы узнать, какой будет исход этого нападения. Это печальный комментарий о жизни, которая началась с такой надеждой и с таким успехом. Из уст волшебницы, несмотря на то, что волшебство было запрещено Богом, и сам Саул изгнал его из Израиля, Саул услышал слова: «Предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян завтра. Ты и сыны твои будете со мною». Первая книга Царств, 28 глава, 19 стих. Поэтому с этим познанием или с ужасным страхом, охватившим его, Саул повел свое войско в битву против филистимлян. Вероятно, в это время Саулу было 70 лет. Несмотря на то, что его воины не знали исхода, он сознавал, что рука Божья в это время не была простерта для помощи народу. Наоборот, рука Божья была против его народа по причине духовного состояния царя и народа. Это был важный поход. На протяжении всей жизни царя Саула были несистематические нападения филистимлян, обыкновенно с победой на стороне Израиля, хотя и с некоторыми поражениями. Действительно, с того времени, как израильтяне овладели Палестиной, филистимляне были врагами и часто воевали с Израилем. Были единичные нападения, времена угнетения, времена сравнительного покоя. Это нашествие было величайшей важности. Эта борьба была решающей в своем исходе, поэтому она была рассчитана, чтобы исчерпать все ресурсы воюющих. Все это было известно Саулу, когда он шел в битву. И когда Саул смотрел с высоты Гелвуя на грозную армию, которая наступала на него, сердце его дрогнуло. Не получил ли он уже слова из уст волшебницы? Поверил ли он тому, что она сказала? Спрашивает и, несомненно, будут спрашивать. Был ли это действительно Самуил, который говорил с волшебницей по требованию Саула? Если Бог не слушал и не отвечал на просьбы Саула перед его посещением волшебницы, мы можем спросить самих себя, разрешит ли Бог Самуилу явиться в ответ на требования Саула? Мы знаем, что волшебница была удивлена до точки изумления проявления мужа престарелого, когда она вошла в транс. Обыкновенно волшебница привыкла поделывать образ действий. Была ли она в это время действительно в контакте с мертвым? Писание не объясняет это. Но эти слова, наверное, преследовали ум Саула, когда он обозревал великую армию филистимлян, стоящую в боевом порядке на поле зрения израильского стана. Это было выражено таким образом. Каким бы ни был род искусства этой женщины, ее намерение в старании и исполнить требования Саула, возможно, чтобы произвести сильное впечатление на Саула, соучастником олицетворения Самуила, или отдала она себя какому-то демоническому духу, чтобы дать ответ. Женщина была изумлена тем, что произошло. Свидетельство или доказательство волшебницы, известная агония его собственного отвержения Богом, так овладели Саулом, когда он рассматривал обстоятельства пред ним, что он действительно ни в коем случае не был в состоянии вести свою армию в битву. Последняя глава первой книги царств передает кратко, живописно борьбу, которая произошла на поле сражения. Израиль был скоро побежден. Пришедшие в уныние быстротою, которые филистимляне ударили, и в результате раннего успеха израильтяне побежали в панике с поля битвы. Саул и его сыновья, не способные собрать воинов под свою команду, явились также не готовыми воевать. Полное поражение было допущено Богом. Мы должны заметить, что Саулу было разрешено царствовать, хотя при его назначении Бог проявил свой гнев, потому что народ отверг его как божественного руководителя. Первая книга царств, 8 глава. Бог разрешил Саулу царствовать приблизительно 40 лет. Это поражение должно было принести смерть Саулу и его сыновьям, включая и Нафана, который был таким другом Давида. Пораненный, когда убегал с поля битвы, очевидно, тогда Саул попросил своего оруженосца стать и поразить его. Этого молодой человек не мог сделать, ибо он был его царем. Саул вслед за тем взял свой меч и пал на него. Таким образом умер Саул. Три сына, все смелые воины, умерли также в то время. Победа филистимлян была полная. Они заняли города, принадлежащие Израилю, как был обычай победительной армии. Тела Саула и его трех сыновей были найдены филистимлянами на горе Гелвуйской, ибо их легко можно было узнать по их одежде. В первой книге царств, 31 главе, 9 стихе сообщается: «И отсекли ему, Саулу, голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих народов». Какая великая была победа их над Израилем! Очень интересно заметить, услышав о действиях филистимлян, сильные мужи Иависа Галаадского путешествовали всю ночь для того, чтобы искупить тела Саула и его сыновей с места позора на стене Бефсана и принести их назад в Иавис Галаадский. Иавис Галаадский был город на восточной стороне реки Иордана, который был сценой первой победы Саула как царя израильского. 11 глава первой книги Царств описывает избавление Иависа Галаадского Саулом и мужами, которыми он руководил этой первой стычке. Мы читаем в первой книге Царств, 11 главе 6 стихе. «И сошел Дух Божий на Саула, который повел его к победе над аммонитянами, которые желали поразить жителей Иависа Галаадского. Очевидно, через 40 лет они не забыли, что Саул сделал для них во время их критического положения. Не всегда бывает, что получившие ценную помощь помнят ее, когда их благотворитель сам попал в критическое положение. Но жители Ависа Галаадского помнили, что Саул сделал для них. Аминь.